Нам ничего не нужно от вас. Мы только домой хотим. Отведите нас, пожалуйста, к воротам», — сказал Питер коту и Августине. Кот скорбно вздохнул, подпер рукой пухлое лицо и сказал, глядя в пространство: «Некоторые молодые люди полагают, что ворота — это обязательно врытые в землю столбы. Я бы назвал их мнение большим заблуждением, а не там, где я их открою. Вы как будто носите их с собой в кармане», — добавил он со снисхождением. «При этом...» — кот поднял свой толстый палец. «При этом никому не приходит в голову, что форма сих ворот может быть любая». «Не кривляйся», — сказала ему Августина. «Да нам не важно», — простодушно перебил Питер. «Пусть хоть люк, вы нам ключ от них одолжите». А Джордж не сдержал любопытства. «Почему ворота там, где вы их откроете?» Кот снова шумно вздохнул, закрыв лицо ладонями, потер глаза и лоб, как будто устал от переполнявших его знаний, кашлянул и сказал: «Совершая путь тяжелый». Дети навострили уши, ожидая, что еще одна тайна будет раскрыта. Но кот продекламировал: «Совершая путь тяжелый, странник держит очи долу. Есть повеление. Человек идет, не поднимая век. И только в дымчатые стекла увидеть можно отсвет блеклый». «А почему?» — снова начал Джордж. Кот жестом остановил его. «Любуйтесь на отсвет, молодые люди, и не задавайте вопросов». Он прислушался к чему-то внутри себя. «Прошла икота». «Это вы стихотворение сочинили?» — спросил Питер. «Конечно, я». «Конечно, он», — язвительно заметила Августина. «Закон тяготения тоже он открыл». Она отошла в дальний угол и, скрестив руки, гордо отвернулась к стене. Питер уставился на кота. Он пытался вспомнить, что в школе говорили про закон тяготения. «Там кто-то другой вроде был», — без особой уверенности возразил он. «На уроках надо слушать, а не вертеться, мистер», — назидательно бросил кот. «И как человечка на шкатулке зовут, тоже не знаете?» «Тринкет», — сказал Джордж, — «он мне тоже снился». Кот протянул шкатулку мальчику. «Открой». Джордж без усилий поднял крышку. В шкатулке теперь лежала старинная открытка, изображавшая девочку с леденцами. Среди завитушек и виньеток были изображены сочные ягоды малины и клубники. Крупно написано что-то по-французски и внизу мелко по-английски. «Каждый фруктовый аромат на основе свежих ягод». Он видел эту надпись прежде. Так вот во что камень теперь превратился. «Понятно», — многозначительно присвистнул кот, рассмотрев открытку с обеих сторон. По его лицу прошла тень обиды, потом зависти. Не самые светлые чувства толстяк испытывал. «Значит, играете?» «Мы не знаем правил». В глазах кота зажегся огонек. «Ну вот, представьте, что вы ищете сокровище с помощью подсказок. Деловое предложение». Оглянувшись на принцессу, он придвинулся к детям. «Примите меня в свою компанию, и я вам помогу». «А что? Игра вроде интересная», — сказал Джордж. Одобрительно взглянув на него, кот подал руку для пожатия. Но едва мальчик протянул свою, толстяк коварно отдернул ладонь, поднес растопыренную пухлую пятерню к лицу и показал ему нос. Джордж расхохотался. Ему новая дразнилка понравилась. А Питер растерялся. Было ясно, Джордж хочет остаться, чтобы выиграть приз. Выходит, он трус по сравнению с другом. Кот словно прочитал его мысли. «Любознательность плюс находчивость минус лень и трусость чему равны?» — спросил он и, не получив ответа, рассмеялся, потер ладони. «Вы даже сами не подозреваете, какие вы счастливые дети!» «Не слушайте кота!» — подошла к ним взволнованная принцесса. «Он, бедный, сошел с ума. Кто ею увлекается, пропадает!» Она схватила шкатулку, размахнулась, вскрикнув от усилия. «Не надо!» — взмолились дети. «Подожди!» — подскочил к ней перепуганный кот. «Не приближайся!» — дрожащим голосом предупредила Августина. «Я сильная! Мой дед в деревне кузнецом был. Обещай, что отправишь их домой!» — потребовала она, все еще держа шкатулку над головой. «Обещаю!» — кротко ответил толстяк. «На что посягнула?» Он убрал когти и с облегчением перевел дыхание, когда вещица перескочила в его руки. «Августине сокровища не нужны», — подумал Джордж. «На то она и принцесса, хоть и в изгнании. А мне здорово бы заявиться домой победителем, сжимая в руках волшебный приз. Вот только как выиграть, если в шкатулке лежит головоломка?» В свете костра и в компании малознакомых волшебников все казалось зыбким. Но нормальный мир в виде привычных предметов и очертаний постоянно прорывался в эту чудную местность. Граница между двумя мирами теперь представлялась тонкой, как прозрачная пленка. По эту сторону ворот таились опасности, и было совершенно неясно, что случится в следующий момент. Зато здесь происходили чудеса. И самое главное, кот больше не казался злодеем. Джордж так и не успел ни на что решиться. На площадку был выход из другого тоннеля, и по нему быстро шли разбойники. При их появлении кот проворно вскочил, покрутил зонтом, направил его на них. Грабители принялись стрелять, но из их мушкетов, как из рождественских хлопушек, вылетели гроздья серпантина, конфетти и разные приятные пустяки, вроде точилок, свистков, маленьких электрических фонариков и брелков. «Мы все переболели свинкой, а не сыграть ли нам в пейнтбол?» — пропел кот, кидая серпантин обратно в грабителей. «Вон человечки из ботинка от страха спрятались под стол». Разбойники попятились. «Тут чертовщина творится. Пойдем лучше отсюда, Джон», — испуганно сказал Длинный, увлекая приятеля обратно в темноту. Вскоре из тоннеля донеслись их истошные крики, и что-то крупное с шипением и клёкотом проволочилось совсем рядом, протиснулось поближе. Возник новый запах. Такой бывает от удара кремниевых камней друг от друга. «Кто там?» — спросил кот, а принцесса прижалась к стене, знаками приказывая детям прятаться.